Подъехали. Идут. Идут. Виктор Евгеньевич, Пантелей Карпович, здравствуйте. Чрезвычайно благодарна вам за ваш приезд. Спасибо. Чрезвычайно благодарна. Приветствую, приветствую. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Только понимаете, какое дело, уважаемые товарищи? Вы не удивляетесь, что возрастной состав аудитории будет несколько иным, чем мы, так сказать, предполагали? Да? Да. А это в каком смысле иным? Видите ли, Пантелей Карпович, сегодня здесь собрались юные, так сказать, исследователи, изобретатели, но не из старших классов. Да, не из старших. Да, ну а более, так сказать, младшего возраста. А, позвольте, а что вы подразумеваете под более младшим возрастом? Ну, как вам сказать, ну, шестые классы, да. Ну, кое-кто из пятых. Вот так. Товарищи, ну почему же вы нас... Не предупредили. Виноват, виноват, Пантелей Карпович. Позвольте вам объяснить. Ведь это дети совсем особые. Знаете, это ведь дети... Короче говоря, вы хотите, чтобы я выступал перед малышней? Ну... Вроде вон той девочки. По-моему, это бессмыслица. Идемте, Пантелей Карпович. Виктор Евгеньевич, ну зачем же так резко? Ну, в самом деле. И вместе с тем я тоже. Я не могу выступать перед детьми такого возраста. Я просто не найду с ними общего языка. Нет. Так что, извините, но всего хорошего. Как? До свидания. Оба профессора подошли к Волге, стоящей у подъезда. И тут перед ними возникла Зоя. Это я малышня, да? Это значит, я малышня. В чем дело? Что тебе надо, девочка? А вот идите и выступайте во дворце пионеров перед ребятами. И вы тоже идите и выступайте. И даже не оглянувшись, Зоя пошла домой. Да? А в самом деле... Что мы в бутылку полезли? Да. Почему бы не взять, да и не выступить? Да, действительно, можно, конечно, можно и выступить. Нет, вы что, не согласны со мной? Нет, ну почему же? Я согласен, вполне согласен. Ну, тогда пойдемте. Пойдемте, дорогой. Пойдемте, пожалуйста, пожалуйста. Извините, извините, друзья, мы погорячились. А в общем-то, вы, конечно, правы. Да, конечно. Где ваши вундеркинды? Большое спасибо, огромное спасибо. Большое спасибо, товарищи. Спасибо. Альфред Павлович, быстренько организуйте аудиторию. Сейчас. А вас прошу ко мне в кабинет. Дорогие товарищи, заходите. А я на минутку вас оставлю. Пойду прослежу, чтоб все было в порядке. Виктор Евгеньевич, да. Вы ничего странного не замечаете в нашем с вами поведении? Я не понимаю, что вы находите странным? Ну вот, мы были настроены против выступления, а тут к нам подошла вот эта молодая особа, сказала несколько слов... И мы так круто изменили свое решение. Что ж, по-вашему, мы изменили свое решение под влиянием какой-то девчонки? Я лично да. А вы нет? Ни в коей мере. Тогда почему же? Позвольте спросить. Просто я понял, что мы ведем себя надменно. Подумал о том, что мы живем в век акселерации. Когда дети рано развиваются. Понял, что мы просто не имеем права отказываться от серьезного разговора с ними. А мне кажется, Виктор Евгеньевич, все эти мысли не могли так быстро прийти в вашу голову. Я уверен, что мы оба действовали под влиянием вот этой молодой особы. И вам, как психологу, следовало бы заинтересоваться этим феноменом. Я ученый, уважаемый Пантелей Карпыч, Я привык иметь дело с фактами, а не с домыслами. Ну, я тоже ученый, Виктор Евгеньевич, и считаю, что, встретившись с непонятным явлением, мы обязаны не называть его домыслом, а исследовать его. Дети ждут, товарищи, дети ждут. А? Кто будет первым выступать? Позвольте мне. Прошу, прошу за мной, пожалуйста, Виктор Евгеньевич. Пойдем. Пожалуйста, пойдем. Пантелей Карпович. Ну да-да. Позвольте спросить, выйдя от нас, вы не встретили такую девочку? Черненькую? Хорошенькую такую, да? Ну, конечно, встретили, встретили. Ах, встретили. Яков Дмитриевич, можно? Веня, Родя, зачем пожаловали? Яков Дмитриевич, я хочу сказать... Что такое? Ой, Родька! Ты что? Родька, прости меня. Я не знаю, что со мной творится. А я знаю. Тебе приказала ударить меня Зоя Ладошина. И она еще приказала мне взять экспонометр. Вот он, пожалуйста. Так, так, так. А, это такая девочка черненькая, хорошенькая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.